подсознательном уровне. Мне часто приходилось откладывать решение какого-нибудь вопроса на будущее, читая мы у Стейнбека. Потом, выкроив в один прекрасный день время для раздумий, я вдруг обнаруживал, что у меня уже все продумано, выход найден и решение вынесено. Так, вероятно, бывает со всеми. В подсознании могут быть решены очень сложные мыслительные задачи. При этом сам процесс обработки информации не осознается, а входит в сознание лишь его результат, если он получен. На нем фиксируется внимание через ретикулярную формацию. А человеку иной раз кажется, что на него ниспослано озарение, что удачная мысль молниеносно пришла, неведомо откуда, что кто-то иной, высший, водил его рукой, держащий перо. На самом деле удачная мысль сложилась в подсознании как результат статистической обработки информации и потом уже была осознана. Когда результат налицо, тогда и весь ход решения задачи может быть выявлен, а впоследствии применен для решения проблем подобного типа. Но далеко не всегда полученная последовательность рассуждений и операций совпадает с той, которая на самом деле имела место в подсознании. В том и состоит одна из трудностей изучения подсознательного мышления, что мы самонаблюдение и самоотчет могут увести в сторону от истинного хода процесса. Соотношение интуиции и логики в мыслительном процессе прослеживается на примере математического анализа. Нахождение производной, регулярный процесс, описанный четкими правилами, и никакого творческого мышления здесь не требуется. А интегрирование – настоящее искусство. Кроме знания приемов и способов, не правил, оно требует еще опыта и чутья. Если к трудному примеру в задачнике дан ответ, то ответ можно продифференцировать и, двигаясь в обратном направлении, взять интеграл. Но такой путь не лучший и не самый наглядный. Более ясный и скорее ведущий к цели оказывается какая-нибудь хитроумная подстановка или замена переменных, то есть прием, который при проверке решения дифференцирования не нужен. В общем, если и нет регулярного пути от исходных данных к обобщающей теории, то обратное сопоставление теории с исходными фактами осуществить легче. Поэтому один из простейших путей творчества – сознательный перебор вариантов. Об этом методе сказано немало осуждающих слов. Тем не менее, им широко пользуются и ученые, изобретатели, и детективы. Пауль Эрлих, 1854-1915 годы, крупный немецкий ученый и нобелевский лауреат, скрупулезно изучил свойства 605 препаратов, содержащих мышьяк, прежде чем нашел знаменитый препарат 606. Но и после этого он не прекратил поисков, синтезировал и изучил еще 308 соединений ради того, чтобы ввести в медицинскую практику препарат 914. Когда решение получено, можно найти и доказательства, и обоснование, и более прямой путь к цели, хотя поиски обоснований иногда затягиваются надолго. В научно-теоретическом творчестве мысленный перебор вариантов может проходить подсознательно. Непригодные пути отвергаются, а тот, который ведет к решению, пробивается в сознание. Это и есть момент озарения или инсайта. Но перебор вариантов – неэкономный метод творчества. Существуют специальные мыслительные приемы – эвристики, которые позволяют сужать пространство поиска, обнаруживать области, где вероятность натолкнуться на правильное решение более высока, чем при сплошном переборе вариантов. Изучение этих приемов мышления Одна из задач психологии творчества –